Глава 28. В туманах Йоми. Уговаривать Юри не пришлось. Она радостно согласилась, схватила Мика за руку, готовая отправляться в путь. Перед выходом Мика заглянула к Райдену. Кёкко заснула прямо на полу у его футона. Забавно, что совсем недавно она обещала его убить, а теперь рискует жизнью, чтобы спасти. О том, что отправляется в Йоми, Мика никому не сказала. Велела Акире рассказать им, если не вернется. Но не потому, что не доверяла, а потому, что знала, они ее не отпустят. Кёко не отпустит, будет рваться пойти с ней, а Мика чувствовала, что этот путь должна пройти сама. Их помощь сейчас нужна Райдену, а Мика справится. В конце концов, она не одна. Мика сжала маленькую ладошку Юри и тихо закрыла дверь, чтобы не разбудить Кёко. Дедушка Кио перевел их с Юри и Акирой через мост Урёкана и влёк в лес, где стояли в тени деревьев старые ворота Тории, через которые Мика пришла в земли Истока. Она могла бы прямо сейчас пройти через них и оказаться у своей деревни, вернуться в пустой дом и никогда больше не вспоминать земли Истока. Мика и не заметила, как захотела остаться здесь, в дышащих магией лесах, напитанных волшебством полях, с теми существами, которых всегда боялась. Было ли дело в Райдене, в войне, или просто в том, что Мика теперь сама выбирала, куда идти, и ее дорога не вела назад. «Если пройти по правой стороне ворот, — начал дедушка Кио, обходя Тории по кругу, — попадешь в брешь. Слева нет ничего. А посреди он остановился за воротами, ровно посередине тропинки. Ходят боги. Эти врата одновременно здесь и не здесь. И отвезти могут туда, куда не ведут другие дороги». Дедушка Кио сложил четыре руки у сердца, будто в молитве, а две другие положил на меч у пояса. Левую на ножны, правую на рукоять. Закрыл глаза и медленно выдохнул. Вместе с коротким шагом вперед он извлек меч, рассекая воздух по диагонали. На ториях вспыхнули золотом невидимые до этого момента кандзи. Дедушка рассек воздух параллельно земле, и новые надписи запылали на вратах. Повел мечом обратно, и воздух задрожал, заискрился, будто в преддверии грозы. Дедушка Кио взялся за рукоять двумя руками, пронзил пространство внутри ворот и вспорол его острым лезвием. Кандзи ослепительно засияли. По коже Мика пробежали мурашки, заставляя волосы на затылке шевелиться. На первый взгляд пространство внутри ворот не изменилось. Мика все так же видела дедушку Кио по ту их сторону. Он убрал меч в ножны, вытянул руки вдоль тела и поклонился вратам. По его лицу, желтому от цвета кандзи, бежали крупные капли пота, пальцы слегка подрагивали. «Готово», — прохрипел он. «Малышка Акосягума проведет тебя внутрь. И помни, что в Йоми время течет иначе. Когда я уходил туда на дни, здесь могли проходить часы или, наоборот, годы. Поэтому старайся не задерживаться, девочка-сорняк. Если не вернешься через три дня сама, Акира по вашей связи позовет тебя назад. Не прячься от него. Ухватись за этот зов, когда решишь вернуться назад». От мысли о том, что Акира будет снова лезть ей в голову, Мика передернула, но выбирать не приходилось, и она согласно кивнула. «Лучше так, чем навечно заблудиться в туманах Йоми». «Готова?» — спросила она у Юри, и та с готовностью мотнула головой. «Тогда пойдем». Юри первая шагнула в Тори, и Мика последовала за ней. Это было похоже на брешь. Тугой, густой воздух нехотя пропустил ее в себя, облепил, подобно крепкой паутине, и на мгновение Мика снова почувствовал себя в коконе Цутигума. Мир исчез, исчезла земля под ногами и небо над головой. Исчезли звуки и запахи, и, кажется, сама Мика исчезла. Единственное, что осталось в этом бесконечном ничто — горячая ладошка Юри, крепко сжимавшая ее пальцы. Мика задохнулась от страха, но вовремя вспомнила давнее наставление Райдена, через силу продолжила работать легкими, а в следующий миг все прекратилось. Ноги снова коснулись травы, воздух наполнил грудь, Мика распахнула глаза. Они с Юри стояли посреди бесконечного поля, укутанного туманом. Жухлая трава, почти такая же серая, как и небо над головой. Тяжелый, будто застоявшийся воздух, влажный и тягучий, но не горячий, как обычно бывает жарким летом, а холодный, будто вода в заросшем тиной колодце. Мика оглянулась, ворота стояли на прежнем месте, но не светились, казались самыми обыкновенными старыми ториями. С той их стороны, как и везде, лежал туман. Солнце не пробивалось сквозь низкие тучи, если, конечно, оно вообще тут было. Все вокруг казалось блеклым, выцветшим, безжизненным, а еще вокруг стояла мертвая тишина. «Ну?» — протянула Мика, и собственный голос ей показался удивительно глухим, будто туман скрадывал все звуки. «Куда пойдем?» — Юри пожала плечами. «Прямо?» Где в Йоме искать нити жизни, никто не знал. Ни книги, ни Бунка, ни дедушка Кио, поэтому идти пришлось наугад. Мика не знала размеров Йоме, но надеялась, что рано или поздно отыщет подсказку. Они пошли на восток. Вернее, это был бы восток, если бы Мика прошла сквозь тории и не покинула земель Истока. Существовали ли в Йоме стороны света, Мика не знала. Они так и шли, держась за руки, не решаясь разжать пальцы, брели по бесконечному полю, не встречая никого на своем пути. Когда ноги устали и заломила спину, Мика уже хотела повернуть назад, но Юри показала пальцем куда-то вперед. «Смотрите, госпожа, там деревья!» И правда, на горизонте показался лес. Перемену местности Мика восприняла с радостью, порядком устав уже глазеть на пожухлую траву. Впрочем, лес оказался не лучше. Темный, тихий, искореженный и тоже утонувший в тумане. Они шли по тропинкам, и Мика подмечала на деревьях серые сморщенные фрукты. Они росли на тощих ветках без листьев и лежали на земле, но не гнили. Из любопытства толкнула один фрукт на земле носком дзори, и тот просто рассыпался в прах, подняв облачко серой пыли. От этой картины голод, который уже потихоньку начинал одолевать Мика, благополучно притих, уступив место легкой тошноте. За лесом их ждало разочарование. Поредевшие деревья исчезли, превратившись в берег из черного песка. Сонное море медленно толкало черные камни, но не могло сдвинуть их с места. Мика, исходившая ноги до мозолей, села на песок, чтобы отдохнуть. Юри, наконец, отпустила ее руку и устроилась рядом. «Юри взяла еды для госпожи». Она забралась в дорожный мешок, достала завернутые в дубовые листья моти и гордо протянула Мика. «Юри сама делала. Юри специально для госпожи положила внутрь больше сладких бобов. Бобы дают силы». Мика потрепала Юри по макушке и, развернув дубовый лист, откусила тягучее рисовое тесто. Небо оставалось все таким же серым, хотя шли они уже много часов. Кажется, в Йоме не было ни закатов, ни рассветов. Ну или день длился так долго, что солнце почти не двигалось с места. Второй моти Мика разделила с Юри, которая, хоть и не нуждалась в пище, смотрела на пирожок такими голодными глазами, что только слюни изо рта не капали. «Юри не может брать еду госпожи. Тогда госпожа умрет от голода». Юри попыталась отвернуться, но огромные зрачки так и остались приклеены к моти в руках Мика. «Надеюсь, мы выберемся отсюда раньше», — улыбнулась Мика и вложила половинку моти в ладошку Юри. «Я же вижу, что тебе хочется». «Госпожа самая лучшая в мире!» — взвизгнула она и запихнула пирожок в рот, перепачкавшись в бобовой пасте. «Ты это говоришь всем, кто тебя кормит?» — усмехнулась Мика. «Нет, только госпоже Мика, господину Райден и госпоже Кёка, господину Такае», — усердно принялась загибать пальцы Юри, «господину Ицуки и Ханза». Мика засмеялась, подобрала камешек и бросила в воду. Он ухнул в воду без звука, и только сейчас Мика поняла, что почти не слышит звука прибоя. Нужно было думать, что делать дальше. Скитаться по Йоме и ждать чуда. С чудесами в жизни Мика пока было туговато, хотя, конечно, порой ей и везло. Дедушка Кио нашел Сумире, потому что их души были связаны. Но Мика не была связана. Мика замерла, уставившись на черные волны. Или была? Если она связана с духом истока и может ходить по его нитям на острове, сможет ли и тут нащупать их? Да, йокаев тут нет, но люди, родившиеся и жившие в землях истока, могут быть здесь. Если Мика удастся их почувствовать, возможно, она поймет, куда нужно двигаться. Мика легла на спину и уставилась в свинцовое небо. «Госпожа уже умирает от голода?» — пискнула Юри. «У Юри есть еще моти?» «Я в порядке, не переживай. Я просто хочу немного вздремнуть. Ты охраняй меня и, если что, разбуди, хорошо?» Юри закивала, забралась на камень, возле которого лежала Мика, уселась, обхватив колени, и бдительно принялась глядеть по сторонам. Мика улыбнулась, покачала головой от умиления и закрыла глаза. Сон не шел, и она долго ворочалась, стараясь успокоиться. Тело еще не привыкло к новому, едва ли безопасному месту, а оттого не хотело засыпать. Тогда Мика стала вспоминать духа. Свое прикосновение к нему, песчинки душ, что кружили вокруг его полупрозрачного тела. Вспоминала, как невидимые нити несли ее по острову к тем, кого она знала, и к тем, кого видела впервые. Может быть, и она сама была такой ниточкой в общей паутине, огромной паутине, дрожащей на ветру, переливающейся в сотнях тысяч невесомых капель росы. Мика спрашивала у духа, что ей делать и куда идти, просила помощи, хоть и не была уверена, что в Йоме дух способен ее услышать. Здесь, в бесконечной серости загробного мира, она не слышала даже свой голос. «Пожалуйста», — мысленно шептала Мика, — «я хочу спасти Райдена. Помоги мне. Помоги найти нить жизни. Помоги вернуться домой, и мы вместе с Райденом спасем земли истока. Помоги». Как Мика ни старалась, заснуть так и не смогла. Лишь провалилась несколько раз в короткую дрему, но она не вплела ее в паутину Йоми и не приблизила к ответу. Мика застонала от досады, закрывая лицо ладонями. Кажется, дух истока так и не услышал ее. Юри зашипела и спрыгнула с камня, огибая Мика по дуге. Что-то стряслось. Мика резко села, хватаясь за меч и в страхе оглядываясь по сторонам. От леса за ее спиной отделилась серая зыбкая фигура, завернутая в белое кимоно. Она неторопливо приближалась, и Мика вскочила, готовая встретить пришельца. Юри заслонила ее собой, продолжая то шипеть, то утробно рычать. Впрочем, фигуру, кажется, это нисколько не пугало. Вскоре туман немного расступился, позволяя разглядеть длинные черные волосы и точеную женскую фигуру. Девушка остановилась в нескольких шагах от Мика, и туман между ними окончательно рассеялся, открывая ее лицо и белые, лишенные способности видеть глаза. Глаза убитой Мика ведьмы. «Давно не виделись», — сказала Сенга с легкой улыбкой. «Я же обещала, что вернусь».